Это для меня большая честь, товарищ фельдмаршал. Не стоит. Это всего лишь мера предосторожности на случай, если то, с чем вы столкнетесь, будет более опасным, чем кажется на первый взгляд. Можете недолюбливать меня, генерал, но я даю вам инструменты для достижения успеха с большим запасом. Когда последние подразделения пройдут через врата, у вас в общей сложности будет 10 дивизий, целая армия. Пожалуйста, поймите значение того, что вам дают, как показатель того, насколько важно ваше назначение. Более никаких резервистов и снабжения по остаточному принципу, мы даем вам войска категории А и даже элитную воздушно-десантную дивизию. НАТО несомненно обнаружит передислокацию этих соединений и начнет копать под нас. И что бы вы хотели, чтобы я сделал с этими первоклассными подразделениями, товарищ фельдмаршал? Выиграйте, Александров. Я требую от вас победы, Политбюро требует от вас победы. Как я уже сказал, мы поговорим об этом позже. А теперь, улыбнитесь камерам, мы должны сделать так, чтобы все выглядело так, будто мы перевыполнили план пятилетки. 30. Двумя годами ранее, Чечня, поместье недалеко от города Грозный. Человек умер тихо, его последний вздох ушел в крепко зажавшую его рот перчатку. Автомат Калашникова, до того крепко сжимаемый в руках, выскользнул из пальцев, едва тело опустилось на земь. Вскоре тело было хорошо спрятано в густых кустах, даже не начав остывать. Человек охранял узкую извилистую горную дорогу от проникновения. Теперь же несколько мужчин, одетых во все черное, быстро прошли мимо его поста охраны. Оперативник, известный как Сабля-3, был среди них. Прим. По аналогии с оригинальными произведениями, автор фанфика дает оперативникам группозывные в честь персонажей аниме Фати. Стайникхт. Я же решил их все переводить на русский. Чеченские националисты захватили автобус, полный советских студентов, бывших в регионе по какой-то своей студенческой причине, взяли их в заложники и выдвинули список требований. В течение последних 4 дней их держали в здании театра, где сейчас находилось более 30 заложников и неизвестное число боевиков. Между ними и милицией происходили спорадические связи, но ситуация оставалась напряженной. Разочарованные отсутствием какого-либо прогресса в переговорах, чеченцы отрезали палец одному из студентов и передали его полиции в конверте, чтобы показать, что они готовы убить всех заложников, если их требования не будут выполнены. Однако даже такое ужасающее событие не требовало внимания элиты, спецназа ГРУ, ибо это была не их вотчина. Однако одной из студентов, взятых в заложники, была единственная дочь Михаила Лобова. Но даже единственная отрада в жизни вдовца не заслуживала внимания со стороны ГРУ. Нет, их внимание заслуживало тот факт, кем был этот вдовец. Михаил Лобов был вторым по званию военным офицером во всем Советском Союзе. Он был генералом армии и претендентом на пост следующего маршала Советского Союза. Он зарекся вступать в повторный брак, все еще горюя о потере своей покойной жены, и потому ценил свою дочь как самую главную ценность на свете. Таким образом, под угрозой ее жизни, генерал распорядился бы всей своей полнотой власти и разрешил выпустить людей, которых предполагалось использовать за пределами Советского Союза. Этих людей иногда называли российскими питбулями. По словам Лобова, они уже все мертвы. Сабля-3 двигался тихо и быстро, одетый во все черное и вооруженный специальным укороченным автоматом Калашникова, но он был лишь одним из многих таких же оперативников, двигавшихся по склону горы словно жидкие тени. Сегодня вечером не было луны, а небо было пасмурным, укрывая гору чернильной темнотой. Ваши глаза, легко опознающие всяческие известные вам места днем, никак не могли разглядеть в ночи оперативника ГРУ, стоящего прямо перед вами. Причина, по которой они были здесь, была проста. Они знали личность лидера банды похитителей, а это был его дом. Он был выдающимся человеком в чеченском революционном подполье, со старинными кровными узами и деньгами. Он и его люди взяли заложников и показали, что они настроены очень серьезно. Поэтому ГРУ собирались сделать то же самое. Поместье было вдохновлено архитектурой почившей Российской империи, а, скорее всего, было построено еще во времена царей. Это был большой двухэтажный романский особняк с высокими изогнутыми арками и плоской крышей с несколькими куполами. Лозы плюща росли по сторонам здания, а передний двор украшал сад с побитыми и выцветшими статуями. Изнутри здания все еще горел свет, а охрана ходила по окружным тропинкам длинными маршрутами. Хотя они начали исчезать один за другим. Каждый раз, Когда они проходили рядом с высоким кустом или исчезали из виду с главного дома или уходили за флигель, они никогда более не возвращались. Применение стали и проволоки, вот и все, что нужно для таких таинственных исчезновений. Сабля 3 соединился с остальной частью своей группы у дверей, ведущих на кухню. Изнутри доносились приглушенные звуки голосов непринужденной беседы, звяканье столовых приборов и грохот тарелок. Лидер группы Сабля, подтвердив, что остальные группы были на месте, дал сигнал к штурму. Сабля 3 отвел назад свой сапог и со всей дури ударил в дверь. Осколки деревянной двери полетели внутрь, а удивленные повара и прислуга уронили на пол фарфоровые тарелки, когда внутрь ворвался спецназ ГРУ. На пол, все, мордой в пол, поваров повалили на пол, в некоторых случаях отвесили профилактических подзатыльников и убрали с дороги оперативников. Сабля лидера и Сабля 3 уже собирались выйти из кухни в главное здание, когда потолок, словно бумагу, пробили автоматные очереди. Сабля лидер получил удар в грудь, разорвавший снаряжение, его ноги подкосились. Он умер еще до того, как его тело упало на пол. Сабля 3 бросился за дверной косяк, перебросив на грудь калашников, остальная часть группы Сабля укрылась за печами, раковинами или чем-то еще, что было надежным укрытием. Поварам и их помощникам не повезло, выстроенные около стен, они стали живыми щитами для оперативников от автоматного огня. Они падали на пол, изрешеченные пулями, и вскоре кафельный пол кухни стал бордовым. Кровь булькала в сливе, но этого никто не слышал из-за грохота оружия. Обороняющихся было слишком много, и они были хорошо вооружены, чтобы это было простым совпадением. Сегодня вечером в доме должно было происходить скромное семейное собрание, но казалось, что они ожидали чего-то подобного, или были предупреждены заранее. Сабля 3 держался в укрытии и подрагивал, пули пробивали стену вокруг него, куски каменной кладки колотили по щекам даже сквозь балаклаву, а пыль забивала нос. Кому-то стороннему он показался бы напуганным до смерти, но, если бы они увидели его лицо, лишенное покрова черной ткани, они бы увидели дикую улыбку почти безудержного ликования. Низкий, почти безумный смешок едва можно было услышать сквозь автоматные очереди. Двери на кухню распахнулась, и внутрь вошел чеченец со старым АК-47, с пламегасителя которого срывался дымок. Он умер еще до того, как узнал, с кем столкнулся. Очередь 7,62 мм пуль спилила значительную часть его черепа, обрызгав мозгами стену позади него. Боевик позади убитого открыл огонь в направлении Сабли 3, но едва успел изобразить удивление на лице, когда Сабля 3 поднялся с приседа, бросил автомат в сторону и врезался боевику в живот. Когда чеченец согнулся пополам, Сабля 3 обернул вокруг себя автоматный ремень и вышел из кухни, используя человека в качестве живого щита. Неподалеку от кухни стояло еще несколько человек, ждали его, но они заколебались, когда увидели, что между ними и спецназовцем в черной одежде был их товарищ. Пока они колебались, Сабля 3 начал действовать. Первый умер, все еще размышляя над тем, что делать, а второй, несмотря ни на что, решил стрелять. Третий умер, выполняя свою роль живого щита, и Сабля 3 бросил его, а пока безжизненное тело падало на пол и пули пролетали столь близко, что он чувствовал колебания воздуха. Его калашников отвечал огнем, за исключением того, что Сабля 3 не мазал. Он перекатился за декоративную колонну и затаился. Боевики громко кричали, и по всему поместью грохотал оружейный огонь, так как другие группы нарвались на аналогичные группы приветствия. Чеченцы, находившиеся в нескольких шагах от Сабли 3, кричали друг другу противоречивые приказы, но они прервались, едва остальная группа Сабля вышла из кухни, с легкостью уничтожив теперь уже разобщенных чеченцев. Они стреляли контрольными в голову каждому убитому, мимо которых проходили оперативники, и Сабля 3 присоединился к ним, перезаряжая свой автомат. Спецназовцы встречали сопротивление в каждом коридоре и в каждой комнате, через которые проходили. Однако их атаковали люди с минимальной подготовкой и опытом, которые до того в основном стреляли по сотрудникам правоохранительных органов или солдатам-резервистам, но не в спецназ. Однако стоит признать, их было много. Через рацию сообщили, что их цель пыталась сбежать с западного входа, чтобы добраться до гаража и скрыться в неизвестном направлении. Сабля 3 прошел через полуоткрытый дверной проем, чтобы избежать огня еще двух охранников, каждый из которых неожиданно возник с обеих сторон Т-образного коридора. Тем не менее, Сабле 3, возможно, было бы лучше остаться там, Где он был? Он вышел прямо в середину группы из трех чеченцев, все из которых были вооружены. Сабля-3 бросился вперед, зажав спусковой крючок и ведя огонь до тех пор, пока магазин Калашникова не опустел. Затем он бросил разряженный автомат во второго чеченца и дернул из кобуры пистолет Макарова. Он сделал два выстрела от бедра в голову и смотрел, как поверженный враг падает. Третий, однако, оказался более сложным противником. Он схватил саблю 3, и они оба упали на пол клубком конечностей, вьющихся и избивающих друг друга, но сабля 3 не мог использовать свой пистолет. Пистолет дважды выстрелил, когда чеченец бил спецназовца в пол до тех пор, пока сабля 3 не выронил оружие. У человека, прижимающего его к полу, была густая борода и он был на 50 фунтов или более тяжелее, чем сабля 3. От напряжения схватки дыхание боевика сбилось, и он пытался использовать свой превосходящий вес, чтобы воткнуть в спецназовца нож. Прим, 50 фунтов 22,68 килограмм. Сабля 3 вложил каждую унцию с трудом завоеванной силы, чтобы противостоять постепенно опускающемуся к нему клинку, но его собственных сил было недостаточно, чтобы остановить его. Поэтому вместо того, чтобы противопоставить грубую силу грубой силе, он попробовал другую тактику. Смещая свой вес и обматываясь ногами вокруг шеи чеченца, сабля 3 мощным рывком сменил положение, но не смог вернуть себе оружие. Поэтому вместо этого он схватил руку чеченца в замок, заломил ее, а затем выбил нож, приложив об рукоять большого сундука. Затем он схватил выбитый нож и воткнул в шею боевика почти по самую рукоятку. Боевик сделал еще несколько неглубоких вдохов, но по его шее потекла багрового цвета жидкости, через несколько мгновений он перестал дышать. Правда, к этому моменту сабли 3 на месте событий уже не было. После штурма через кухню и встречи со слугами с оружием, спецназовцы расстреляли всех, кто не был их целью. Горничные, слуги, дворецкие, гости, охранники. Эти люди по своей воле превратили свой дом в адскую бойню. Со временем крики и грохот стрельбы стихли и тишину нарушали лишь тихие рыдания троих маленьких детей и жены лидера мятежников. Оперативники связали их, заткнули рты и поставили в угол, где сфотографировали цветной камерой полароид. На снимки попали некоторые мертвые дальние родственники с охраной. Все, кроме одного, Прим. Polaroid, американская компания, занимающаяся производством фототехники и бытовой электроники, а также разведаппаратурой и разнообразной продукцией военного назначения. Наиболее широко известна как разработчик и производитель фотокомплектов одноступенного фотопроцесса, а также фотоаппаратов для съемки на эти комплекты. Polaroid оказался настолько тесно связан с понятием моментальной фотографии, что его бренд долгое время использовался для обозначения самой технологии снимков, которые называли полироидными. Это была маленькая девочка с темными волосами и глазами, ее сестра-близнец была связана, как и остальная часть семьи, но сама девочка была оставлена на попечении сабли 3. В ГРУ служат отнюдь не праведники, их учили выполнять приказы, несмотря ни на что, и быть преданными Союзу. Называть их солдатами было бы неточно. Они являлись специалистами, решающими проблемы безо всяких сомнений и выполняющими волю стран и советов, независимо от нравственности их приказов. Чеченский лидер ясно дал понять, что он серьезен в своих намерениях, поэтому они собирались отправить сообщение, чтобы дать понять, что и они столь же серьезны. Девочка была странной. Несмотря на все перестрелки и насилие, она просто смотрела на саблю 3, даже когда молодой спецназовец вытащил нож. На следующий день перед театром была выставлена коробка с конвертом из манильской бумаги. После этого дверь открыли и коробку занесли внутрь. Из милицейского окружения не прозвучало ни единого выстрела в сторону мятежников. Прим. Манильская бумага, бумага, в состав которой входит манильская пенька, растительное грубое, значительно одеревенелое волокно, получаемое из растений семейства банановые. Часто манильскую пеньку называют также абака, банановое волокно, кокосовое мочало, манила, манильское волокно, муза. Цвет волокон, от желтовато-бежевого до светло-коричневого. Коробка была невзрачной, прочной, но сделанная из дешевого плотного картона и закрытой изолентой. Конверт из манилы также не выделялся, такой же вы можете получить в любом почтовом отделении в Советском Союзе. Конверт, к большому ужасу чеченского лидера, содержал фотографии его жены и детей за исключением одной дочери, со связанными руками и заткнутыми ртами, а также фотографии его дома, изрешеченного пулями и пятнами крови. Но кроме того, в конверте были фотографии членов семьи каждого боевика, не связанные, поскольку они делали ежедневные вещи, но их уже держали на мушке, ходили в школу, работали в саду, вывешивали белье, даже ужинали. В конверте была записка: «Если заложники не будут немедленно освобождены, подобная судьба случится с остальными. Посмотрите в коробку». Таково было короткое сообщение, зловещее по своему значению. Дрожащими руками человек, который тайно вел личную войну против СССР на протяжении большей части своей жизни, богатый человек с сотнями преданных бойцов, разорвал изоленту и открыл невзрачную коробку. Говорят, что его вопль скорби проник через стены театра, заставив присутствующих милиционеров поверить, что внутри кто-то был зверски убит. Ведь когда он открыл коробку, он обнаружил голову своей дочери, которая была завернута в кусок деликатно выделанной ткани. Вскоре после этого заложники были освобождены, и к Лобову вернулась его дочь, студенты вернулись по домам, а милиция взяла под стражу всех террористов. Общественность могла только гадать, почему чеченцы так быстро сдались, но в частном порядке подразделения ГРУ получили похвалу и повышение от самого Лобова. Среди них был и молодой человек с большими перспективами и замечательным мастерством. Феликс Волков получил повышение по службе и стал лидером группы за участие в операции, несмотря на свой возраст, сменив позывной «Сабля-3» на «Сабля-лидер». Ха-ха-ха. Вы думаете, что эти парни намного более продвинуты, чем мы? Они все еще используют «Хантамы», сказал Вицин, молодой врач-блондин, указывая на отдаленный аэродром, где стояло несколько выше обозначенных самолетов. Прим. F-4 Пхантам-2, двухместный, дальнего радиуса действия истребитель-перехватчик, истребитель-бомбардировщик третьего поколения, находился в производстве с 1958 по 1981 год, всего было построено 5195 машин, и таким образом является наиболее массовым сверхзвуковым самолетом США, первый в мире серийный истребитель, несущий ракеты воздух-воздух среднего радиуса действия. Модификации F-4E и RF-4E до сих пор остаются на вооружении воздушных сил самообороны Японии, ЯСТ, и постепенно выводятся из эксплуатации. «Разве наши МИГи не бьют их во Вьетнаме?» – добавил Греков. Греков был примерно среднего роста, но имел тело бегуна с темно-коричневыми волосами и серыми глазами. «Да», – признался Вицин, – «единственными, кто сейчас во Вьетнаме держит счет по соотношению подбитых вражеских машин к собственным потерям, наши балалайки. Я слышал это потому, что американцы сняли авиапушки со своих самолетов, а их ракеты оказались не так точны, как они заявляли. Хотя их новые F-15 позбивали там много наших самолетов». Прим. Балалайка, прозвище МиГ-21 из-за характерной треугольной формы крыльев. Это только вьетнамские пилоты, а не русские, пренебрежительно сказал Греков. Правда, признал Вицин, тем не менее, их шлемы выглядят так, как будто они сделаны из того же материала, что и наши бронежилеты, но лучше. И у них у всех есть очки ночного видения или что-то, что закрепляется на их шлема и надвигается на глаза. Хотя по сравнению с лагерем жуков, это место не очень большое. Может, здесь всего одна дивизия, или, может быть, две со всеми вспомогательными подразделениями, но, вероятно, они планируют расширяться. «Эй, работник колхоза, а ты что думаешь?» «Я?» – спросил молодой снайпер Давыдов, с глупым видом тыкая на себя. Он был небольшого роста, все еще пареньком 17 лет. Он весил, может быть, 135 фунтов со всем снаряжением, но от работы в колхозе он был удивительно силен для своих размеров, а его темно-синие глаза, казалось, никогда ничего не упускали. Прим, 135 фунтов 61,23 килограмм. «Да, что ты думаешь обо всем этом?» «Ну, я не ничего знаю об их снаряжении, но не думаю, что это место будет таким же большим, как и наше, когда их маленькая крепость будет закончена». «Как ты это понял?» – спросил Греков. «Ну, когда мне было 15, я помог папе заработать немного больше денег, выполнив некоторые изыскательские работы. В основном, я просто втыкал в землю деревянные колья, куда бы он мне говорил, и носил инструмент. Знаете, помечал участки так, чтобы рабочие бригады, которые приходили позже, уже знали, где они могли бы строить или рубить деревья и все такое. Да, мы проезжали мимо чего-то подобного, когда покидали жуков», — сказал Вицин, мне было неловко не знать, что это такое было. Но посмотрите туда и скажите, видите ли хоть один подобный кол? Спросил Давыдов, указывая за забор из проволочной сетки. Нет, ну, по крайней мере, нас в этом мире больше. Это, по крайней мере, обнадеживает. Что было бы более обнадеживающим, если бы мне вернули мой калашников? Проворчал Беликов, сидя за столом для пикника и играя в карты. Зачем тебе нужен твой калашников, Беликов? Спросил Вицин. Когда он у меня под рукой, то мне становится спокойнее. Он просто хочет этого, потому что его чуть не съел проклятый дракон, когда мы только прошли через врата и разбили ту армию в первую неделю, сказал со смехом Греков. Заткнись, это было не смешно, кисло огрызнулся Беликов. Как это не смешно? Он преследовал тебя на полпути к лагерю, а ты скрылся, нырнув под Т-55. Черт, это было что-то. Дракона размазали 100 миллиметров болванкой, когда тот подошел слишком близко, засмеялся Аверин, что в итоге только разожгло спор. Вицин оставил им самим разбираться со своими личными делами и сел рядом с забором из проволочной сетки, глядя на низкие холмы, ведущие к лагерю. На расстоянии около 1,5 миль от военного городка располагалась родного вида деревня, а за ней росли кроны деревьев. Кратеры и горы изломанной брони все еще лежали на полях, ведущих к холму Элнус, словно шрамы усеивая землю. Японцы развели тут какую-то свалку, в отличие от советов, и не пытались навести порядок на своей территории. Или, может быть, они оставили останки армий, посланных против них, в качестве предупреждения. Среди военных стран и советов нарастали тревожные настроения. Они были здесь 3 дня и не видели лейтенанта уже около 2. Их оружие и радиостанции были конфискованы, а новостей им никто не сообщал. Им были предоставлены жилье и еда, но им не разрешалось покидать свою небольшую территорию, что только усиливало волнение среди советских солдат. Небольшая деревенька, которую японцы построили из дерева, выглядела очень весело и простиралась до самой базы, хотя нужно было пройти контрольно-пропускной пункт, прежде чем попасть на саму базу. Безопасность С. Вицин прищурился и увидел грузовики, спешащие туда, где в воздух взлетел большой столб земли и пыли. «Эй, народ, посмотрите сюда!» — крикнул Вицин, привлекая внимание спорщиков. «Чего?» — спросил Беликов. «Там что-то происходит. Смотри!» Вслед словам Вицина до них дошел звук взрыва небольшой бомбы, сопровождаемый еще одним столбом грунта. «Их кто-то атакует?» — предположил Беликов. «Я так не думаю, я не слышу стрельбы», — сказал Давыдов с некоторой настойчивостью. «У имперцев нет огнестрела, идиот», — упрекнул его Аверин. «Я имел в виду пистолеты солдат СЯ. Они молчат». «О, ну тогда ясно. Охрана. Что-то там происходит в городе», — крикнул Вицин морпехам, охранявшим советов. Но те даже ухом не повели, то ли не поняв, что кричит им русский, то ли проигнорировав. «Эй, не игнорируй меня, эй, дубина стаиросовая», — сказал Вицин с обидой. «Там есть что-то. Случается, в город», — провозгласил медик, медленно и громко, как будто он говорил с очень скучающим или очень тормозящим ребенком. Разочарованный, он поднял маленький камень и бросил его в морпеха. Камушек отскочил от шлема американца. Очень медленно морской пехотинец размером с небольшой грузовик развернулся, и он стал самым большим, самым разозленным человеком, которого когда-либо видел Вицин, и он ни разу не выглядел довольным. «Ой, черт, ха-ха-ха». Ианта прошла оставшиеся мили к расширяющемуся городку на склоне холма Элнус. Изначально она надевала свой дорожный плащ, закрывая лицо, но обнаружила, что это только больше ее выделяет, чем скрывает, и поэтому она вскоре бросила эту маскировку. Вокруг было много людей в зеленом, но больше всего, по крайней мере, в городке было кочевых народностей и имперских граждан, или экс-имперцев в зависимости от обстоятельств. Этот городок существенно отличался от тех, что Ианта видела ранее, было слишком чисто, пахло слишком хорошо. Тут не было никаких сточных канав, никакого заметного мусора, все жители выглядели удивительно чистыми, как будто они все купались каждый день, а число магазинов не поддавалось подсчету. Представленные там товары происходили с родины их же продавцов, и Анта не могла поверить в слабость охраны сего города. Даже в небольшом городе, в котором было всего несколько тысяч человек, охранники обыскали бы ее и, скорее всего, забрали меч, который в настоящее время был спрятан под дорожным плащом. Все здания были совершенно новые, сделанные из дерева, и выглядели так, как будто они были собраны профессиональными плотниками с соответствующими инструментами, а не простыми сельскими жителями без реального представления о строительстве. Крыши были покрыты настоящей черепицей, а не соломой или ветвями. Было еще кое-что, что поражало Янту до глубины души. Она знала, что советы были чрезмерно богаты, что объясняло, почему у них было так много стекла всех форм и размеров и зеркал такой ясности, что они могли просто приклеить их куда угодно. Но где это видано, чтобы простые жители деревни могли позволить себе ставить стекла в свои окна, а нанять стеклодува и заплатить ему за то, что он сделал столько окон, стоило бы целое состояние. Ценник еще больше уходил за облака, если обратить внимание на высокое качество стекла, что говорило о искусном стеклодуве, который их сделал. Когда пара темноволосых людей в зеленом, идущая по улице, попала в поле зрения Янты, та титаническим усилием заставила себя выглядеть непринужденно. Не обязательно, что они шли именно к ней, но по той улице, на которой она была. Через мгновение она поняла, что так и не отвела от них взгляд, что немедля сделала. Пытаясь не выбиваться из общего фона, Янта нырнула в магазин прямо рядом с ней, разглядывая разные вещи без особой заинтересованности в их приобретении. Над головой были фонари, которые светили без огня. Луэлла сказала ей, что это были лампочки, которые использовали электричество, подобно молнии для работы, но для Янты это звучало как волшебство. Они были похожи на те же, что были в вагонах, которые использовали советы, но отличались формой. «Здравствуйте, я могу вам чем-нибудь помочь?» – спросил веселый голос. Янта обернулась и увидела обратившуюся к ней девушку. Та была кочевником и явно не относилась по внешности к роду людскому, но при этом управляла магазином, в котором было еще больше всяких удивительных штук, чем все, что сегодня уже видела Янта. Не человеки работали в магазинах все время, но за кулисами, вне поля зрения и слуха клиентов. При таком раскладе, естественно, никто из них не работал продавцом. «Спасибо, но я просто рассматриваю ваши товары. Можно спросить, где вы все это взяли?» – спросила Янта, поднимая пишущий инструмент с кнопкой, при нажатии на которую выскакивала заполненная чернилами игла. Ручка, вроде бы так называл эту штуковину волков, тем не менее, ручка в руках Янты выглядела гораздо дешевле, чем та, что волков использовал для заметок. «О, мы получаем все наши товары от СДФ с японской земли. И представляете, они специально наняли меня, чтобы я управлялась с этой лавкой». «На самом деле, нет», — прямолинейно ответила Янта. «Да, понимаю. Я имею в виду, что все, что мне нужно было сделать, так это научиться говорить по-японски, а теперь я учусь писать на их языке. Прелесть в том, что они платят мне, чтобы я его учила. Они платят тебе за то, что ты учишься», — сказала Янта. Фраза звучала наполовину вопросительно, наполовину недоверчиво. «Общеизвестно, что вы платили своему наставнику за его знания и опыт, за потраченное на передачу этих знаний вам время. Казалось почти невероятным, что кто-то будет вам платить за то, что вы узнаете у них, чтобы потом на них же и работать. Даже небесные всадники, когда усыновляли сирот и обучали их ратному делу, никогда за это денег ученикам не давали. Да, они называют это стипендией. 2 месяца назад я подметала полы и переставляла бочки в какой-то грязной таверне, а теперь у меня есть эта работа. Хех, самое тяжелое, что мне нужно было поднимать, это коробки с пластиковыми ручками. Работа легкая, бандитов нету, СДФ и мпшники все время здесь патрулируют. Эй, ты выглядишь не совсем человеком, ты частично эльф или что-то в этом роде. А что, если да? С угрозой вопросила Янта, ее рука была на полпути к рукояти ее меча. Вау-вау, полегче. Я не это имела в виду, сказала девушка, нервно вскидывая руки вверх. Тогда что ты имела в виду, говори прямо. Ну, ребята здесь, они не похожи на имперских солдат, сказала девушка, понизив голос и наклонившись к Янте, словно она делится каким-то секретом, на самом деле они любят все необычное. Я имею в виду эльфов, кокатрикс, лисиц, даже кроликов-воинов. Если у вас есть какая-то часть, которая явно не относится к обычным людям, они будут тащиться за тобой, как потерявшиеся щенята. Был один парень из СДФ, он увидел девушку-кошку, и я подумала, что он сойдет с ума и сделает предложение прямо сейчас. «Знаешь», — сказал клерк, оценивая Янту, — «у тебя хорошая фигура, ты могла бы заработать много денег, работая официанткой в местной таверне. Прим, кокатрикс, мифическое животное, одно из названий Василиска, представляет из себя помесь птицы и рептилии, часто в средние века изображался в виде петуха со змеиным хвостом, хотя на разных территориях образ кокатрикса отличался. Кокатрикс способен убивать людей одним лишь взглядом, своими запахом и ядом, в некоторых вариациях, обращать в камень, товарищ. Согласно Плинию Старшему, Василиск происходит из крови медузы Горгоны, встречается во множестве произведений жанра фэнтези, ведьмак Сапковского и так далее. Официанткой, спросила Янта низким и ядовитым голосом. Она откинула через плечо свой дорожный плащ, обнажив доспехи драконьего рыцаря и длинный мифриловый меч. Она выхватила клинок и подняла его, чтобы девушка увидела, вот как я зарабатываю на жизнь. Я, рыцарь небесных всадников из Миссалона. Я всю жизнь готовилась к войне, а не к тому, чтобы просто отбросить свою гордость и честь, подавая бухло бессильным пьяницам в поисках легкой наживы. Я, воин, и тебе следует запомнить это очень хорошенько. Эй, ладно, я не хотела вас обидеть. Правда, я не хотела, запнулась Кокатрикса, стоящая за прилавком. Я так не думаю. Теперь у меня есть несколько вопросов. Конечно, расскажу все, что вы хотите. Абсолютно все. Здесь есть апостол Имроя, который путешествует с СДФ или как вы их называете. Я хотела бы найти ее, знаешь, где она шляется. Ну, нет, не знаю точно, быстро произнесла Кокатрикса. То есть, она приходит и уходит, обычно бродя по городу или еще дальше, в военном лагере. Сейчас она обычно должна быть здесь, в городе. Ты ведь не собираешься использовать этот меч, правда? Что? Нет, почему? Спросила Янта, хмуря взгляд. Ну, ты махала им и тыкала в меня. О, хе, прошу прощения за это. Мне просто нравятся пышные жесты, и порой, когда я злюсь, у меня сносит башню, смущенно сказала Янта, возвращая меч в ножны. Ее отец множество раз отоваривал ее по затылку за то, что она в гневе или чтоб поугрожать обнажила клинок, а она-то надеялась, что дурная привычка уже выветрилась. Хорошо, ну, не желаете чего-нибудь купить в моей лавке? Нет, мне нужно найти апостола Имроя. Прийти за покупками я могу и позднее, сказала Янта, помахав на прощание. До свидания, хорошего дня, сказала Кокатрикса, улыбаясь, но ее ноги, спрятанные под прилавком, сильно дрожали. Как только Янта ушла, Кокатрикса скользнула на улицу и рассказала попавшемуся представителю СДФ, что произошло, и он сразу же вызвал солдат военной полиции, чтобы найти серебристоволосую женщину с мечом. Янта, не зная об этом, продолжила свои поиски. Прим. Военная полиция – особая служба в вооруженных силах многих государств для поддержания законности и правопорядка. Как оказалось, в этом городе для покупок и прочего подобного не использовалось серебро, или, по крайней мере, точно не в магазинах, частично или полностью принадлежащих СДФ. Конечно, можно было заглянуть к менялам, которые могли выдать стопку раскрашенной бумаги, которую СДФ использовал в качестве валюты, но Янта не доверяла этому. Серебро и золото – вот что имело ценность, вне зависимости от того, где была отчеканена конкретная монета. Вес денег был гарантией богатства и безопасности. Она не променяла бы все на кусочки бумаги с такой опрометчивостью. Поэтому вместо этого она использовала серебро для одной из своих целей, развязывая чужие языки. Прим. Менялы – люди, которые занимались обменом монет одного государства на монеты другого государства в древнем мире и в средние века. Менялами обычно становились ювелиры. Они проверяли подлинность монет и постоянно держали запасы монет различных государств. Помимо этого, менялы, объединившись в товарищество, зачастую покупали у сюзеренов и городов право чеканить монету. Однако серебро не предназначалось для каждого встречного, а для тех, кто на законных основаниях знает что-то интересное или ценное об апостоле. Рари Меркурий, тысячелетний полубог и верховная жрица Имроя, приходящая в ночи. Она стала апостолом в очень молодом возрасте и выглядела как молодая девчушка, почти ребенок, но это была лишь уловка. Жрица была очень стара и убила больше людей, чем хлебороб убирал колосьев пшеницы со своего поля. Хладнокровная убийца, которая упивалась болью и смертью, не призрак, но демон полей битв, претендующий на души убитых, на самом деле активно участвующий в смертоубийстве. Поэтому, несмотря на то, что она активно преследовала апостола, в ее животе свернулся холодный ком страха. Ледяной ужас проникал в каждую часть ее существа, притупляя чувства и ослабляя решимость. Бросить вызов апостолу, Тем более апостолу Имроя, значит бросить вызов хладнокровной машине смерти, даже если ты не планировал сегодня умирать. Она искала апостола, но часть ее не хотела найти Рари. Но помимо этого, ей нашептали много чего интересного. Помимо апостола, с СДФ путешествовали эльфийка и молодая девушка. Она также узнала, что командир, который встречался с Волковым, звался Итами Юджи. Младший офицер, очень похожий на Волкова, выполнял аналогичную миссию. Если бы она могла найти кого-то из них, она могла бы через них получить доступ в главный военный лагерь. По счастливой случайности, очень долго искать апостола ей не пришлось. Рари Меркурий, обернись и смотри мне в глаза, приказала Янта жрица Имроя, прогуливавшейся вместе с Тукой, светловолосой высшей эльфийкой, о которой ей рассказывали. И пусть голос наемницы звучал повелительно и грозно, но она чувствовала себя так, словно внутри была заполнена водой, которой нужен всего один небольшой прокол, чтобы врываться из заточения тонкой кожи. «Кто, я что ли?» – спросила Рари, оборачиваясь с застенчивой улыбкой на лице. Вышла бы красивая картина невинной девицы, если бы не огромная алебарда, которую она несла так, словно та весила не больше пера. Они стояли на открытой площади посреди группы магазинов, продавцы которых продавали еду. «Да, я к тебе обращаюсь, жрица», — сказала Янта, делая шаг в сторону апостола. «Три дня назад ты со своими друзьями из СДФ кое-куда путешествовали. У меня есть вопросы об иноземце, что был с вами. Вопросы? Это звучит скучно. Приходи и расспрашивай меня позже, ладно? Я сейчас занята». Рари обернулась и пошла прочь, когда со свистящим ударом лезвие вонзилось в балку здания над ее головой на высоте, равной длине руки. «Не смей отворачиваться от меня, жрица». Янта немедля дернула меч, чтобы вырвать его из здания, но слишком поторопилась и меч отлетел в сторону. Янта почувствовала рассекаемый лезвием воздух, который навалился на нее, словно порыв ветра, и ей потребовалось мгновение, чтобы понять, что лезвие порезало ее щеку. Малиновая линия растянулась поверх кожи, выпуская из себя свое содержимое. «Не стоит играться с острыми игрушками, деточка, можно и пораниться», — Рари улыбалась, но это была не добрая улыбка, а оскал хищного зверя. Губная помада на ее губах, словно по волшебству, сменилась с вишнево-красного на темно-фиолетовый. Янта очень боялась, но находила смерть предпочтительнее бесчестья, что для нее было сродни первому, но только в разы хуже. Иноземец. Его звали Феликс Волков, старший лейтенант Красной Армии. Что ты с ним сделала? Янта приближалась к жрице до тех пор, пока всего несколько шагов не отделяли ее от апостола. Сделала. Зачем мне что-то делать с человеком, которого я едва знаю? Ты так мало знаешь обо мне, чтобы действовать так грубо и с таким тоном. Что ты собираешься делать, если тебе не понравится то, что ты услышишь? Удивительно, но ты так боишься. Улыбка только расползлась шире после этих слов. Я больше не буду спрашивать, жрица, что ты с ним сделала? Кто он для тебя? Он мой господин, а я его меч и щит. Я служу ему, и ты мне скажешь, где он и что с ним стало. А сама-то ты кто такая? Я Янта, дочь Акамуса, и ты ответишь на мой вопрос. О, мисс Солонка, да, мне потребовалось время, чтобы выучить ваш диалект. Вы, люди, всегда так увлекаетесь вашей честью и кровными долгами, что это действительно начинает раздражать. Безжалостно улыбаясь, Рари наклонилась ближе к наемнице. Я убила его. Рари захохотала и собиралась еще что-то сказать, но рев чистого первобытного гнева заполнил площадь, и апостолу пришлось выставить свою алебарду, чтобы отразить удар длинным мечом, который так быстро оказался в руке наемницы, как будто был притянут магией. Я убила его. Эти слова растопили ледяной шарик страха и ужаса в животе Янты и превратили ее разум в кипящий котел расплавленной стали, огненный и неконтролируемый. Двигаясь инстинктивно, она схватила свой собственный клинок и попыталась обезглавить апостола Имроя. Ее мифриловый клинок пронзил воздух, словно запевая скорбную погребальную песнь для своей цели. 5 дюймов. Именно столько ее лезвие должно было пройти, прежде чем вонзиться в плоть апостола, но жрица крутанула запястьем, и ее гигантская алебарда переместилась, чтобы блокировать удар. Затем последовал толчок, оттолкнувший Янту от Рари и заставивший ее споткнуться. Несмотря на происходящее, жрица не переставала улыбаться.